16. Если честно, на небесные горы я прибыл в замешательстве и некотором унынии. Я проспал в криогенной фуге 3 месяца и 2 недели. Раньше я думал, что в холодном сне сновидений не бывает. Я ошибался. Почти всю дорогу меня мучили кошмары. Проснулся я в полном смятении и тревоге. Когда мы вылетели с неизвестной планеты, до точки перехода было всего 17 часов. Зато у Тяньшаня пришлось выйти из S+ на самой границе системы, и тормозили мы целых 3 суток. Я метался с палубы на палубу, вверх-вниз по винтовой лестнице и даже выскакивал на балкон, твердя себе, что разрабатываю больную ногу. Корабль говорил, что нога у меня абсолютно здорова. Но на самом деле я просто хотел дать выход эмоциональному напряжению. По-моему, я так не изводил себя еще ни разу. Корабль все порывался предоставить мне до муторности исчерпывающую информацию о звездной системе. Желтая звезда, класса G, ля-ля-ля, все такое. Ну, как я и сам могу видеть, 11 планет, 3 газовых гиганта, 2 пояса астероидов, высокий процент комет, ля-ля-ля, все такое. Меня же интересовал только Тяньшань, а потому я уселся на пол в устланной коврами проекционной нише и смотрел, как он растет, приближаясь на глазах. Планета оказалась удивительно яркой, ослепительно яркой, сверкающая жемчужина на фоне черного бархата космоса. «В настоящий момент вы наблюдаете нижний постоянный облачный слой», — долдонил корабль. «Поразительная альбедо! Имеется и более высокий облачный слой. Видите этот циклон в правой нижней четверти освещенного полушария? А эти кучевые облака, отбрасывающие тень недалеко от северной полярной шапки, именно они и определяют погоду, наблюдаемую населением планеты». «Где горы?» — спросил я. «Там». Корабль обозначил кружком серую тень в северном полушарии. «Согласно моим старым картам, вот это высочайшая вершина в северных широтах восточного полушария, называемая Чомолори, или Снежная королева. Видите рубчики, уходящие от нее на юг? Видите, как они держатся вместе до самого экватора, а затем расходятся все дальше и дальше, и в конце концов теряются в облачных массах вблизи Южного полюса? Это две крупнейшие горные цепи — хребет Пхари и хребет Кунь-Лунь. Данные скальные образования были заселены в первую очередь и являются великолепный пример чудовищных тектонических процессов, эквивалентных проходившим в начале мелового периода в... Ля-ля-ля, и все такое. А в голове у меня все звучало. Энея, Энея, Энея. Странно было при входе в систему не нарваться на патрульные корабли имперского флота, не услышать вызова ни от орбитальной стражи, ни от спутниковых баз, ни даже от базы, расположенной на гигантской Луне, смахивающей на мишень. Будто кто-то вогнал одну единственную пулю в гладкий оранжевый шар. Не обнаружить излучение двигателей Хоукинга, нейтринные эмиссии, гравитационных линз, выхлопов двигателей Буссарда, словом, ни малейших следов высоких технологий. Корабль сообщил, что в определенных районах на поверхности планеты отмечается слабое микроволновое излучение. Но когда я попросил его усилить передачу, зазвучала архаичная китайская речь эпохи Дахиджры. Это меня потрясло. Я еще ни разу не бывал на планете, где большинство населения говорило бы на каком-нибудь языке, кроме стандартного английского. Выйдя на геостационарную орбиту над восточным полушарием, корабль сообщил. «Согласно вашим указаниям, я должен найти вершину под названием Хэншань, находящуюся приблизительно в 650 километрах юго-восточнее Чомолори. Вот». Объемный образ в проекционной нише стремительно увеличился, и я увидел прекрасный заснеженный пик, пронзающий 3 облачных слоя. Ослепительно сверкающий на солнце чуть ли не за пределами атмосферы. «Иисусе!» — прошептал я. «А где же Циань-Кунсу, храм, парящий в воздухе?» «Должно быть, там!» — торжественно объявил корабль. Мы смотрели прямо вниз, на отвесную стену, композит снега, льда и серых скал. У основания этого невероятного обрыва клокотала белая кипень облаков. Даже зная, что передо мной всего лишь голограмма, я невольно ухватился за диванные подушки и отшатнулся, борясь с головокружением. «Где?» — спросил я, не обнаружив никаких построек. «Вот этот темный треугольник», — корабль обозначил кружком неясную тень на серой скале. «И вот эта веревка здесь». «Масштаб увеличения?» «Самая длинная сторона треугольника достигает 1,2 метра», — сообщил корабль тоном, чересчур знакомым мне по комлогу. «Что-то маловат домик для жилья». «Нет-нет, это лишь малая часть строения, виднеющаяся из-под нависающей скалы. Я прихожу к заключению, что весь так называемый храм, парящий в воздухе, находится под скальным козырьком. Ниже скала имеет отрицательный уклон и уходит уступом в 60-80 метров». «А ты можешь дать вид сбоку, чтобы я смог взглянуть на храм?» «Это возможно. Понадобится переместиться на более северную орбиту, чтобы я мог направить телескоп на пик Хэншань, расположенный южнее, перейти в инфракрасный диапазон с целью проникновения сквозь облачные массы, расположенные на высоте 8000 метров, движущиеся между горой и отрогом, на котором выстроен храм, а также придется обойдемся», — оборвал я. «Просто свяжись, получу с районом храма. Черт, лучше всего хребта. И выясни, ждет ли нас Энея». «На какой частоте?» — деловито осведомился корабль. Ни о какой частоте Энея не упоминала. Просто сказала, что приземлиться мы вроде бы и не сможем, но все равно должны спуститься к Цянь-Кунсу. Глядя на отвесные склоны, покрытые снегом и льдом, я начал понимать, что она имела в виду. «На всех стандартных частотах, которые мы использовали при связи через комлог, если не получишь ответа, пройдись вообще по всем частотам, имеющимся в твоем распоряжении. Можешь воспользоваться теми, которые только что поймал». «Сигнал шел из южного квадранта западного полушария», — терпеливо растолковал корабль. «В этом полушарии микроволнового излучения не обнаружено». «Сделай, как я прошу. Будь добр», — тихо сказал я. Мы провисели там с полчаса, сперва обшаривая хребет узконаправленным лучом, затем передавая широкополосные сигналы в направлении всех близлежащих гор. Потом забросали лаконичными вызовами все полушарие. Ни малейшего отклика. «Неужели остались еще обитаемые миры, где не существует радио?» — не выдержал я. «Разумеется. На Иксионе использование микроволнового излучения любого рода возбраняется законом и местными обычаями. На Новой Земле имелась группа людей...» «Да ладно, ладно!» — перебил я в тысячный раз. «Гадая, нельзя ли как-нибудь перепрограммировать Искина, а то у него прям шило в заднице. Спускаемся». «Куда именно? Имеются обширные населенные регионы на высоком пике, расположенном восточнее. На моей карте он называется Тайшань. И еще один город на юге хребта Куньлунь, а также поселение вдоль хребта Пхари и западнее, в регионе, отмеченном как Кукунор. Кроме того, спускайся к храму, парящему в воздухе». К счастью, магнитное поле планеты вполне подходило для ТМП-пульсаторов корабля, так что мы плавно спланировали с небес, а не опустились на факеле пламени. Я вышел на балкон, хотя в проекционной нише видно было бы не хуже, зато удобств гораздо больше. Казалось, спуск растянулся на многие часы, но в действительности уже через несколько минут мы парили на высоте 8000 с чем-то метров, дрейфуя между фантастическим пиком на севере, Хэншанем, и хребтом, где расположился Цянь-Кунсу. Я заметил надвигающуюся с востока линию терминатора. Корабль подтвердил, что здесь скоро наступит вечер. Отыскав бинокль, я отчетливо увидел храм. Увидел, но не поверил собственным глазам. То, что представлялось всего лишь игрой света под гигантскими, нависшими над пропастью плитами серого гранита, оказалось рядом строений, простирающимся на многие сотни метров с востока на запад. Восточное влияние сразу же бросалось в глаза, Похожие на пагоды здания, увенчанные остроконечными черепичными крышами с выгнутыми карнизами. Затейливые изразцы стен, сияющие позолотой в солнечных лучах. Круглые окошки и ворота полумесяцы. Резные перила невесомых деревянных балконов. Изящные деревянные колонны цвета киновари. На карнизах, дверных рамах и перилах развиваются красные и желтые флажки. Стропила и коньки крыш покрыты замысловатой резьбой. Подвесные мостики и лестницы увешаны диковинными предметами. Позже я узнал, что это молитвенные барабаны и флаги. Они возносят молитву Будде всякий раз, как подует ветер или прикоснется к ним рука человеческая. Храм строился. Я видел, как поднимают строительный лес на высокие террасы, как обрабатывают каменный лик хребта крохотные человечки. Видел навесные платформы, примитивные лестницы, примитивные мостики, плетеные дорожки с веревочными перилами. Видел распрямившиеся фигурки людей, несущих пустые корзины вверх по лестницам и мостам. Видел согбенные фигурки, тащущие корзины, полные камней. Я даже смог разглядеть, что большинство людей носят пестрые утепленные халаты почти по щиколотку длиной. Я видел, как тяжелые полы развиваются на сильном ветру. Впоследствии я узнал, что это вездесущие чуба, которые обычно делают из густой, непромокаемой шерсти овцы-коз, а для официальных торжеств — из шелка или даже из хлопка, хотя хлопок тут крайне редок и весьма высоко ценится. Меня беспокоило, что местные видят наш корабль. Это может вызвать панику, повлечь лазерный обстрел или еще какие-нибудь неприятности. Впрочем, нас все еще разделяло километров 5, так что мы для них были самое большее причудливым солнечным бликом или темной тенью на фоне белизны Северного пика. Я надеялся, что они примут нас за большую птицу. Мы с кораблем заметили вокруг множество птиц, у иных размах крыльев достигал нескольких метров. Но эта надежда рухнула, как только первые рабочие отложили свои дела и подняли головы. Их примеру следовали все новые и новые. Никто не запаниковал, никто не побежал в укрытие, никто не схватился за оружие. Во всяком случае, на виду никакого оружия не наблюдалось. Но нас явно заметили. Потом две женщины в ярких халатах помчались вверх, через пагоды, по висячим мосткам, по лестницам, вдоль строительных лесов к восточной террасе. Там было что-то вроде подсобки. Одна женщина скрылась в ней и мгновение спустя вышла в сопровождении нескольких более высоких фигурок. Сердце отчаянно забилось. Я прибавил увеличение бинокля, но откуда-то со стройки тянуло дымом, и я никак не мог разобрать, правда ли самая высокая среди них Энея. А потом сквозь клубы дыма я разглядел русые волосы, чуточку недостающие до плеч, и на миг опустил бинокль, таращась вдали, ухмыляясь, как идиот. «Нам сигналят», — доложил корабль. Я снова поднес бинокль к глазам. Другая женщина с более темными волосами размахивала двумя флажками. «Это древний сигнальный код», — занудил корабль. «Называется азбукой Морзе. Первые слова — циц», — осадил я его. В силах самообороны мы учили азбуку Морзе, и однажды на ледяном когте я с помощью морзянки и двух окровавленных бинтов сумел вызвать медицинские скиммеры. «Идите к расселине в 10 км к северо-востоку. Там остановитесь. Ждите инструкций». «Понял корабль?» — спросил я. «Да», — ледяным голосом ответил корабль. «Поехали. По-моему, я вижу километрах в 10 на северо-восток расщелину. Лучше будем держаться подальше и зайдем с востока. Из храма там нас вряд ли заметят, а других строений с той стороны не видать». Без дальнейших комментариев корабль сдал назад и двинулся вдоль отвесной скалы. Вскоре мы прилетели к ущелью. Отвесные стены опускались на несколько тысяч метров от покрытой вечным льдом вершины, которая высилась на 4 километра над храмом. Сам храм скрыл от нас выступающий склон. Корабль плавно спустился по вертикали и завис в полусотни метров от дна ущелья. Я с удивлением смотрел на ручьи, бегущие по скалистым стенам, чтобы на дне, слившись в единый поток, низвергнуться в бездну настоящим водопадом. Повсюду росли деревья, мхи, лишайники и даже цветы. Целые луга карабкались вдоль ручьёв по отвесным стенам, подбираясь разноцветными полосками к вечным снегам. В первый момент я не обнаружил никаких следов человеческой деятельности, но вскоре разглядел рукотворные карнизы, протянувшиеся вдоль северной стены, а затем и тропинки, проложенные по ярко-зелёному мху, и упорядоченно лежащие камни в ручье, и, наконец, крохотный, у самого верха оазиса, потрёпанный непогодой домик под вечно зелёными деревьями. Слишком тесный для хижины, скорее беседка с окнами. Я указал на беседку, и корабль, подлетев, завис около неё. Теперь я понял, почему сесть здесь трудно, если вообще возможно. Корабль консула не так уж велик, не одно столетие он простоял укрытый в каменной башне. Но если он приземлится даже вертикально, на стабилизаторы или выдвижные опоры, всё равно повредит растения. А растений тут слишком мало, чтобы обходиться с ними подобным образом. Итак, мы зависли над ущельем и принялись ждать. Где-то через полчаса из-за поворота тропинки выбежала девушка и радостно замахала нам рукой. Это была не Энея. Признаюсь, я расстроился. Стремление вновь увидеть её достигло накала одержимости. В голове роились бредовые видения нашей встречи. Мы с Энеей бежим навстречу друг другу по цветущему лугу. Ей по-прежнему 12, я её защитник. Мы смеёмся от радости. Я подхватываю её, кружу, подбрасываю в воздух. Ну что ж, по крайней мере, цветущий луг тут был. Корабль выдвинул трап к клумбам у беседки. Девушка перебралась через ручей, прыгая с камня на камень с ловкостью циркового акробата, и, широко улыбаясь, зашагала ко мне по пригорку. С виду ей было чуть больше 20. Она была грациозна и стройна, совсем как Энея, но я видел эту женщину первый раз в жизни. Неужели Энея за 5 лет настолько изменилась? Может, она изменила внешность, скрываясь от ордена? Или я просто забыл её облик? Нет, это невозможно. Корабль уверял меня, что для Энеи, если она ждёт меня на планете, пройдёт 5 лет и сколько-то месяцев, но для меня всё путешествие, включая сон в криогенной фуге, продлилось меньше 4 месяцев. Я состарился всего на несколько недель. Я не мог её забыть, я никогда её не забуду. «Привет, Рауль», — сказала темноволосая девушка. «Привет», — неуверенно ответил я. Подойдя поближе, она протянула руку. Рукопожатие у неё оказалось уверенным и крепким. «Я Рахиль, а Энея тебя верно описала», — она рассмеялась. «Конечно, мы не предполагали, что сюда может заглянуть ещё кто-нибудь на подобном корабле». Она махнула рукой в сторону корабля, висевшего в воздухе, как вставший на попа дирижабль, слегка покачиваясь на ветру. «Как Энея?» — спросил я, не узнавая собственного голоса. «Где она?» «А, в храме. Работает. Сейчас как раз самый разгар самой хлопотной смены. Она не смогла вырваться, вот и просила меня прийти сюда и помочь тебе отделаться от корабля». «Не смогла вырваться? Что за чёрт? Я прошёл все круги ада, страдал от почечных колик, ломал ноги, едва ушёл от ордена, свалился на планету, лишённую тверди, меня проглотил и выплюнул инопланетный левиафан. А она не может вырваться?» Я прикусил губу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не высказать всё это вслух. «Как это — отделаться от корабля?» — я огляделся. «Должно же где-нибудь найтись место для посадки». «Вообще-то нет», — сказала девушка по имени Рахиль. Увидев её при ярком свете солнца, я понял, что она немного старше Энеи. В карих глазах светился ум, каштановые волосы подстрижены так же небрежно, как и у Энеи, кожа бронзовая от долгого пребывания на солнце, руки покрыты трудовыми мозолями, а в уголках глаз — морщинки веселья. «Давай, знаешь, как сделаем? Возьми с корабля все, что тебе понадобится, прихвати комлок или переговорное устройство, чтобы вызвать корабль, когда он тебе будет нужен. Возьми со склада 2 гермокомбинезона и 2 респиратора, а затем вели кораблю перескочить на 3-й спутник. Там есть достаточно глубокий кратер. Спутник находится практически на геостационарной орбите и все время обращен одной стороной к этому полушарию. Ты сможешь послать туда луч, и корабль прибудет через пару минут. «А гермокомбинезоны и респираторы зачем?» Я с подозрением поглядел на Рахиль. «Это снаряжение предназначено для работы в вакууме, когда можно обойтись без настоящей космической защиты. Здесь вполне приличная атмосфера». «Да, на такой высоте здесь удивительно много кислорода. Но Энея велела попросить тебя захватить костюмы и респираторы». «Зачем?» «Не знаю, Рауль». Рахиль безмятежно посмотрела на меня ясными, лишенными хитрости и лукавства глазами. «А с какой стати корабль должен прятаться? Разве Орден здесь?» «Пока нет, но мы уже с полгода ждем их со дня на день. В данный момент на Тяньшане и поблизости ни одного звездолета, не считая твоего корабля. И катеров нет. Ни скиммеров, ни ТМП, ни орнитоптеров, ни вертолетов, только дельтапланы и летуны. Они так высоко не залетают». Я с сомнением кивнул. «Дукпа сегодня видели нечто такое, чему не нашли истолкования», — продолжала Рахиль. «Пятнышко твоего корабля на фоне Чому Лори. Впрочем, со временем они все истолкуют в категориях тендрил, так что об этом можешь не беспокоиться». «Что такое тендрил? И кто такие Дукпа?» «Тендрил — это знамение. В здешних краях превалируют приверженцы прорицаний в шаманских традициях буддизма. Дукпа же... ну, буквально это слово переводится как «высочайшие». Люди, живущие на самых больших высотах. Есть еще Друкпа, люди долин, ну, в смысле, самых глубоких расселин. И Друнгпа, люди лесистых долин, в основном живущие в больших папоротниковых лесах и бонсай-бамбуковых рощицах на западных склонах хребта Пхари». «Значит, Энея в храме?» — упрямо спросил я, отказываясь последовать предложению и избавиться от корабля. «Да». «Когда я увижу ее? «Как только мы туда придем», — улыбнулась Рахиль. «Вы давно знакомы с Энеей?» «Около 4 лет, Рауль». «Ты родом с этой планеты?» Она снова улыбнулась. Да, терпимости ей было не занимать. «Нет, когда ты увидишь Дукпа и остальных местных, то сам поймешь, что я не здешняя. Здесь почти все — потомки китайцев, жители Тибета и прочих стран Центральной Азии». «Откуда ты?» — напрямую спросил я, сам поражаясь собственной бестактности. «Я родилась на мире Барнарда, захолустной фермерской планетке. Там нет ничего, кроме кукурузных полей, лесов, долгих закатов и хороших университетов». «Я слышал о ней». Моя подозрительность вновь обострилась. Мир Барнарда славился во времена гегемонии. Теперь же там были лишь духовные академии и семинарии. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть ее грудь, то есть поглядеть, нет ли на ней крестоформа. Слишком просто отослать корабль и отправиться прямиком в лапы Ордена. «А где ты познакомилась с Энеей? Здесь?» «Нет, не здесь. На Амритсаре». «На Амритсаре?» — переспросил я. «Ни разу о нем не слышал». «Ничего удивительного. Амритсар — окраинная планета, едва укладывающаяся в шкалу Сольмева. Ее заселили 100 лет назад беженцы, покинувшие Парвати из-за гражданской войны. Там сейчас живет несколько тысяч сикхов и несколько тысяч суфиев. Энею пригласили спроектировать центр пустынной общины, а меня подрядили, чтобы я присматривала за строителями и понукала их. С той поры мы с ней не разлучаемся». Я кивнул. По-прежнему в нерешительности. Меня переполняло разочарование и еще злость, граничащая с ревностью. Полный абсурд. «А Беттик?» — вдруг меня пронзило ощущение, что андроид умер. «Он...» «Он вчера ушел на Пхари-базар за провиантом. Он каждые 2 недели туда ходит». Рахиль взяла меня за локоть. «А Беттик пребывает в добром здравии. Он должен вернуться сегодня вечером. Ну давай. Собери вещи. Скажи кораблю, чтобы укрылся на третьей луне. Тебе будет приятнее услышать обо всем от Энеи». В конце концов, я захватил лишь самое необходимое. Смену белья, крепкие ботинки, миниатюрный бинокль, небольшой нож в ножнах, гермокомбинезоны, респираторы и борт-журнал-коммуникатор размером с ладонь. Затолкав все в рюкзак, я сбежал по ступенькам на луг и объяснил кораблю, что делать. В своем антропоморфизме я зашел настолько далеко, что готов был услышать от него отказ снова впасть в спячку, на сей раз на лишённой атмосферы Луне. Но корабль лишь повторил приказание и предложил ежедневно посылать по лучу контрольный запрос на комлог для проверки его работоспособности. После чего плавно взмыл ввысь, превратившись в крохотное пятнышко, и исчез в вышине, как сорвавшийся с привязи воздушный шарик. Рахиль дала мне войлочный халат. Я заметил у нее поверх куртки нейлоновую обвязку, а на лямках скалолазное снаряжение, и поинтересовался, к чему это. «Энея приготовила снаряжение и для тебя», — ответила Рахиль, побренчав своей выставкой скобяных изделий. «Более совершенных технических приспособлений на этой планете нет. Кузнецы и слесари в Патале запрашивают втридорога и бойко продают шипы, блоки, ледовые крючи и ледорубы, клинья, карабины, шлямбуры, скальные крючи, бонги, кошки. Словом, все подряд». «Оно мне понадобится?» — усомнился я. «В силах самообороны нас учили основам ледового схождения. Траверсирование, подъем в трещине и все такое прочее. Да еще мне приходилось карабкаться на скалы, когда мы работали с Эвролом Юмом на клюве. Но настоящее скалолазание меня как-то не прельщало. Никогда не любил высоту». «Надо будет, быстро привыкнешь», — сказала Рахиль. Перебежав по камушкам ручей, она легко устремилась вверх по тропе к обрыву. Снаряжение негромко позвякивало, словно бубенчик на шее горной козы. 10-километровая прогулка вдоль отвесной скалы оказалась не столь утомительной. Мне всего-то и надо было, что привыкнуть к ходьбе по узенькому карнизу над бездонной пропастью, ослепительному сверканию горных вершин и клубящихся далеко внизу облаков, а заодно к бурному приливу энергии от обилия кислорода. «Да», — согласилась Рахиль, когда я упомянула о кислороде. «Здешняя атмосфера принесла бы немало бед, будь тут леса или саванны. Ты наверняка видел муссонные грозы. Но наши горючие материалы практически исчерпываются карликовыми рощицами, вроде той в расселине, и папоротниковыми лесами на дождливой стороне Пхари. А дерево бонсай, которое идет на постройки, настолько плотное, что почти не горит». Какое-то время мы шли молча. Я следовал за Рахилью, сосредоточившись на дороге. Мы как раз обогнули крутой поворот, где мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о выступ скалы. Когда карниз стал шире, панорама распахнулась, и впереди показался Циань-Кун-Су, храм, парящий в воздухе. Даже вблизи сохранялось впечатление, что он каким-то чудом парит прямо над бездной. У некоторых строений пониже были каменные и кирпичные фундаменты, но большинство висели над самой пропастью. Сверху эти подобия пагод прикрывал исполинский скальный козырек, нависающий метрах в 75 над главными зданиями. Лестницы и террасы зигзагами поднимались почти до самого козырька. Теперь нас окружали люди. Разноцветные халаты и неизменное альпинистское снаряжение — были не единственным общим знаменателем. Большинство людей, взиравших на меня с кротким любопытством, принадлежали к азиатскому типу выходцев со Старой Земли. Рост у них был маловат для обитателей планеты с гравитацией, близкой к стандартной. Кивнув в знак приветствия, каждый уважительно уступал дорогу Рахили, уверенно прокладывавшей путь сквозь толпу, вверх по лестницам, через залы, пропахшие сандалом и благовониями, по террасам и шатким подвесным мостикам. Скоро мы добрались до верхних ярусов, где строительство продвигалось стремительными темпами. Крохотные фигурки, которые я видел в бинокль, обратились в живых людей с кряхтением таскающих тяжеленные корзины, пропахших потом и честным трудом. Беззвучная деятельность сменилась мешаниной грохота молотков, звона долот, перестука кирок, гула голосов. Словом, обычная упорядоченная суматоха, в равной мере присущая всем стройкам на свете. Одолев несколько очень длинных лестниц, я остановился перевести дыхание. Сколько бы там ни было кислорода, а взбираться на такую высоту — дело нелегкое. Рахиль наблюдала за мной с невозмутимостью, которую легко было принять за равнодушие. Подняв голову, я увидел молодую женщину, грациозно спускавшуюся с верхней террасы. На долю секунды сердце мое встрепенулось. Энея! Но тут я разглядел, как она двигается, заметил коротко остриженные сзади темные волосы и понял, что опять ошибся. Мы с Рахилью отошли в сторону, и женщина одолела последние несколько ступенек, просто-напросто спрыгнув с них. Крупная, хорошо сложенная, с меня ростом, с волевыми чертами и изумительными темно-лиловыми глазами. С виду под 50 стандарта лет, может, чуть больше. Загорелая, в отличной форме, и, судя по морщинкам в уголках глаз и рта, любит посмеяться. «Раулин Демион?» — проговорила она, протягивая руку. «Я Тео Бернар. Я помогаю строить дома». Я кивнул. Ее рукопожатие оказалось таким же крепким, как у Рахили. «Энея как раз заканчивает», — Тео Бернар указала в сторону лестницы. Я вопросительно поглядел на Рахиль. «Ты ступай», — сказала она, — «а у нас дела». Я полез вверх, крепко перехватывая ступеньку за ступенькой. Бамбуковая лестница насчитывала не меньше 60 ступенек. Терраса внизу была ужасно узкой, а пропасть под ней бездонной. Забравшись на верхнюю террасу, я увидел две строительные времянки и грубо обработанные каменные поверхности. Видимо, там будут последние храмовые строения. Всем своим существом я чувствовал, как давят сверху бесчетные тонны камня, нависавшие метрах в 10 над головой, словно гранитный потолок. В трещинах и расселинах деловито сновали мелкие птахи с раздвоенными хвостами. И тут я позабыл обо всем на свете, увидев, кто вышел из большей времянки. Энея. Прямой взгляд темных глаз. Открытая улыбка, острые скулы, нежные руки, небрежно подстриженные русые волосы развиваются на свежем ветру. За время нашей разлуки она почти не выросла. Я по-прежнему мог бы поцеловать ее в лоб, не поднимая головы. Но изменилась разительно. Я судорожно вздохнул. Я, конечно, видел, как люди растут и взрослеют, но почти все они были мои друзья. Они росли и взрослели вместе со мной. Глядя на Энею, я обнаружил, что во многом она почти не изменилась со времени своего 16-летия, только исчезла подростковая неуклюжесть. Скулы обострились, черты стали отчетливее, бедра шире, а грудь выше. На ней была все та же зеленая рубашка, те же галифе и высокие ботинки, та же куртка, все как в талии Синвесте. Да, ноги и руки стали крепче, мускулистее, чем на старой земле. Но изменилась она не в этом. Изменилась она во всем. Девочка, которую я так хорошо знал, исчезла. Ее место заняла женщина. Чужая женщина быстро шагала ко мне по неровной террасе. Пожалуй, дело не только в более резких чертах или чуть более крепком сложении, а в основательности, в осанке. Энея всегда была более живой, вдохновенной, цельной личностью, даже в детстве. Теперь же ребенок исчез, точнее, растворился во взрослом, и в окружающей ее атмосфере кипучей энергии я ощутил эту основательность. «Рауль!» Она пробежала последние несколько шагов, остановилась передо мной и сжала сильными ладонями мои запястья. Мгновение мне казалось, что она поцелует меня в губы, как раньше, как когда ей было 16, в последние наши минуты на старой земле. Но вместо этого она подняла руку и провела кончиками длинных пальцев от моей щеки к подбородку. В темных глазах сияло что? Во всяком случае, не веселье. Возможно, жизненная энергия или счастье, как я надеялся. У меня вдруг отнялся язык. Я открыл было рот, не нашел слов, поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, и тут же уронил, не закончив движение. «Рауль, проклятие! Как же я рада тебя видеть!» Она убрала ладонь с моей щеки и обняла меня так, что ребра затрещали. «Я тоже рад тебя видеть, детка!» Я похлопал ее по спине, ощутив ладонью грубую ткань ее куртки. Отступив на шаг, она широко улыбнулась и взяла меня за плечи. «Ну что, путешествие к кораблю оказалось ужасным? Расскажи!» 5 лет!» — воскликнул я. «Почему ты не сказала мне?» «Сказала. Я кричала». «Когда? В Ганнибале? Когда я...» «Да. А потом я крикнула, что люблю тебя. Помнишь?» «Помню, но если бы ты знала... То есть 5 лет...» Мы заговорили разом, слова перешли в бессвязный лепет. Я обнаружил, что пытаюсь одновременно рассказать о порталах, о почечных коликах на Витус Грейбали Анибе, о людях спектральной спирали Амуа, о планете облаков, о чудовищной каракатице. Попутно задаю вопросы и снова говорю, что-то не дожидаясь ответов. Улыбка не сходила с ее лица. «Ты все тот же, Рауль. Все тот же. Ну, черт, так ведь и должно быть. Для тебя прошло... сколько? Неделя-другая пути и криогенная фуга на корабле». Я ощутил, как в душе среди счастливой кутерьмы всколыхнулся гнев. «Чёрт побери, Энея, ты должна была сказать мне о разнице во времени. А может, и про портал, ведущий на планету без реки, да и без суши, если уж на то пошло. Я же мог погибнуть!» Энея кивнула. «Вот только я не знала этого наверняка, Рауль. У меня не было уверенности, только обычные вероятности. Потому-то мы с Абеттиком встроили в каяк параплан». Она ухмыльнулась. «Подозреваю, он сработал». «Но ты же знала, что разлука будет долгой, что для тебя пройдут годы». «Да». Я начал было говорить, но гнев угас так же стремительно, как и вспыхнул, и я взял Энею за руки. «Как я рад тебя видеть, детка!» Она снова обняла меня, на этот раз поцеловав щеку, как в детстве, когда я ухитрялся привести ее в восторг шуткой или дельным замечанием. «Пошли», — сказала она. «Вторая смена закончилась. Я покажу тебе нашу террасу и кое с кем познакомлю». «Нашу террасу?» Я последовал за ней вниз по лестницам и мостикам, на которые не обращал внимания, шагая за Рахилью. «А у тебя все было хорошо, Эне? То есть все хорошо?» «Да». Она оглянулась через плечо и снова улыбнулась. «Все хорошо, Рауль». Мы прошли по террасе самой верхней из 3 пагод, поставленных одна над другой. Шагая по узкому карнизу, я ощущал, как настил слегка раскачивается под ногами. А когда мы ступили на террасу между пагодами, вся конструкция завибрировала. Тут я заметил, что люди покидают западную пагоду и идут по карнизу вдоль скалы. «Немного тряска, но конструкция достаточно прочная», — заверила Энея, заметив мой испуг. «В отверстиях, проделанных в скале, установлены балки из самой крепкой бонсай-сосны. Они поддерживают всю инфраструктуру». «Но они же, наверное, гниют», — заметил я, проходя по короткому подвесному мостику, раскачивающемуся на ветру. «Гниют», — согласилась Энея. «За 800 с чем-то лет существования храма их меняли несколько раз. Никто толком не знает, сколько именно. А здешние архивы куда менее надежны, чем полы». «А тебя наняли для достройки?» — спросил я. Мы вышли на террасу из дерева вишневого цвета, заканчивавшуюся лестницей, которая вела к очередной террасе и дальше к узенькому мостику. «Ага. Я отчасти архитектор, отчасти начальник строительства. Только-только прибыв сюда, я руководила постройкой даосского храма близ Паталы, и Далай-лама решил, что мне по силам закончить работы в храме, парящем в воздухе. За последние несколько десятилетий от него опустились руки ни у одного архитектора». «Только-только прибыв сюда», — повторил я. Мы вышли на высокую террасу, огражденную затейливыми резными перилами. У самого края стояли две небольшие пагоды. У дверей первой пагоды Энея остановилась. «Храм?» — спросил я. «Моё жильё!» — усмехнулась Энея, указывая внутрь. Я заглянул. Квадратная, 3 на 3 метра, комната с полированным деревянным полом, покрытым двумя небольшими циновками. Но более всего меня поразила дальняя стена. Вернее, полнейшее отсутствие оной. Заменяющие её сёдзи были сложены, и комната фактически открывалась в пустоту. Этак, в состоянии сомнамбулизма недолго отправиться в небытие. Задувающий внутрь ветерок шелестел листьями 3 веточек, похожих на ивовые, которые стояли в горчично-жёлтой вазе на небольшом возвышении у западной стены. Других украшений в комнате не было. «В помещениях принято снимать обувь. Исключением являются лишь переходы, которые ты миновал раньше», — объяснила Энея, направляясь к другой пагоде, как 2 капли воды, похожей на первую. Вот только сёдзи здесь оказались закрыты, а на полу перед ними лежала подстилка футон. «Имущество Абеттика», — указала она на красный сундучок рядом с футоном. «Здесь мы тебе и выделим угол. Входи же». Сбросив ботинки, она подошла к циновке, раздвинула ширмы и уселась на пол, скрестив ноги. Я тоже снял ботинки, прислонил рюкзак к южной стене, вошёл и сел рядом с ней. «Но...» — она снова схватила меня за запястье. «Ох...» С минуту я не находил слов. Я не мог понять, из-за чего я вдруг так расчувствовался. Из-за высоты или обилия кислорода. Потом сосредоточил внимание на цепочках людей в ярких халатах, покидающих храм и шагающих по узким мостам и карнизам вдоль отвесной скалы. Прямо напротив распахнутой двери высился лучезарный массив Хэншаня, ослепительно сверкавший ледниками в предзакатном солнце. «Господи!» — прошептал я. «Как здесь красиво, детка!» «Да, и смертельно опасно, если забудешь об осторожности. Завтра мы с Абеттиком возьмём тебя на склон и устроим повторный курс по снаряжению и технике восхождения». «Скорее уж, вводный», — отозвался я, не в силах отвести взгляд от её лица, её глаз. Я боялся прикоснуться к ней. Вдруг между нами опять проскочит высоковольтный разряд, как в те дни, когда она была ещё ребёнком. «Ну, ладно. Когда ты прибыла, Далай-лама или кто там ещё сказал, что ты можешь поработать здесь над храмом. Так когда же ты прибыла? Как ты добралась? Когда ты встретила Рахиль и Тео? С кем ещё ты здесь знакома? Что произошло после нашего прощания в Ганнибале? Что стало с остальными обитателями Талии и Сина? Тебя преследовал весь имперский флот? Где ты выучилась всем этим премудростям архитектуры? Ты всё ещё беседуешь с львами, медведями и тиграми? Как ты...» Энея со смехом выставила перед собой ладонь. «Не всё сразу, Рауль. Я ведь тоже хочу услышать о твоём странстве и всё-всё, знаешь ли». Я заглянул ей в глаза. «Мне снилось, что мы беседуем. Ты говорила мне про 4 ступени. Постижение языка мёртвых, постижение...» «Языка живых», — подсказала она. «Да, мне этот сон тоже снился». Наверное, глаза у меня полезли на лоб. Энея улыбнулась и положила ладони на мою руку. За годы разлуки её кисти стали крупнее и теперь целиком накрыли мой кулачище. Мне вспомнилось, как обе её ладошки легко помещались в моей. «Я помню этот сон, Рауль. А ещё мне снилось, что тебе было больно. Что-то со спиной». «Почечная колика». Я поморщился от фантомной боли. «Да. Ну что ж, раз мы способны сопереживать сны через световые годы разлуки, значит, мы ещё друзья». «Световые годы», — повторил я. «Ладно, Энея, как же ты преодолела их? Как ты сюда попала? Где ты ещё побывала?» Она кивнула и начала свой рассказ. Ветер, врывающийся сквозь распахнутую стену, ерошил ей волосы. Краски заката сгустились, и ночная тень уже начала наползать на Исполинскую гору, заслонившую горизонт с севера, и отвесные кручи с востока и запада. Энея покинула Талиесин-Уэст последней. Но это случилось всего через 4 дня после того, как я ушел на каяке вниз по Миссисипи. Остальные ученики уходили через разные порталы, и катер израсходовал последние запасы энергии, развозя их кого куда — к Золотым воротам, к устью Большого каньона, на гору Рашмор, под ржавые фермы стартовой площадки исторического космопорта Кеннеди. Словом, по всему западному полушарию Старой Земли. Портал Энеи был встроен в глинобитную хижину Пуэбло к северу от заброшенного города Санта-Фе. А Беттик отправился вместе с ней. Услышав об этом, я ощутил укол ревности, но промолчал. Первым пунктом ее назначения стала планета под названием Иксион, отличающаяся высокой гравитацией. Империя уже захватила планету, но только одно полушарие. Иксион так и не оправился толком после падения, и высокогорное плато, где ощутились Энея с Абеттиком, являло собой лабиринт утопающих в зелени руин, населенных в основном воюющими племенами неомарксистов и потомков североамериканских индейцев, возродивших обычаи предков. Эту взрывоопасную смесь вдобавок будоражили шайки отщепенцев и бродячих зеленых, пытающихся воскресить все известные виды динозавров Старой Земли. В пересказе Энеи все выглядело очень забавно, и как они скрывали явно андроидное происхождение Абеттика при помощи боевой раскраски, щедро нанесенной на голубую кожу, и наглость 16-летней девчонки, требующей платы продуктами и мехами, за руководство попытками отстроить старые иксионские города Кенбар, Илюмут и Маувиль. Но это сработало. Энея не только помогла спланировать и отстроить деловые районы 3 городов и бесчетное множество домиков, но и организовала ряд дискуссионных кружков, привлекавших слушателей из десятков воюющих племен. Я понимал, что тут Энея постарается уклониться от подробностей, но хотел знать, что это еще за дискуссионные кружки. «Да, ничего особенного», — отмахнулась Энея. «Они поднимают тему, я предлагаю им обдумать кое-какие вопросы, и начинается обсуждение». «Ты учила их?» — уточнил я, тут же вспомнив пророчество, что дитя кибрида Джона Китса станет той, кто учит. «Ну, разве что по-сократовски». «Как это?» «А, ну да». Я припомнил Платона из Талиесинской библиотеки. В свое время Энея сама посоветовала мне его прочитать. Наставник Платона Сократ учил, задавая вопросы, чтобы заставить человека извлечь на свет истины, которые тот уже подсознательно постиг. Мне эта методика показалась в лучшем случае весьма сомнительной. «Некоторые из членов дискуссионных групп, — продолжала она, — стали весьма преданными ее учениками, приходили каждый вечер и следовали за ней из одного разрушенного города Иксиона в другой». «Ну, то есть апостолами», — догадался я. Энея нахмурилась. «Мне не очень нравится это слово». Скрестив руки, я устремил взгляд на буйство красок заката, озарявшего вершины облаков, которые проплывали в многих километрах под нами, и на сияющий лед Северного пика. «Нравится тебе или не нравится, но, по-моему, это самое верное определение. Апостолы повсюду следуют за своим учителем, куда бы он ни отправился, пытаясь выудить из него все знания до последней капли». «Ученики тоже следуют за своим учителем», — возразила Энея. «Ну ладно», — согласился я, не желая прерывать ее рассказ пустыми спорами. «Продолжай». «Об Иксионе, в общем-то, больше рассказать нечего», — сказала она. «Они с Абеттиком пробыли там примерно 1 местный год», около 5 стандартных месяцев. Основным строительным материалом были каменные блоки, и в своих проектах она вернулась к классической простоте форм, сродни древнегреческой архитектуре. «А что империя не напустила на тебя своих ищеек?» «Некоторые миссионеры принимали участие в дискуссиях», — сказала Энея. «Один из них, отец Клиффорд, крепко подружился с Абеттиком». «И он, то есть они, не настучали на тебя? Они наверняка до сих пор охотятся на нас». «Я уверена, что отец Клиффорд меня не предавал. Но со временем войска начали разыскивать нас в западном полушарии, где мы работали. Местные племена скрывали нас еще с месяц. Отец Клиффорд приходил на вечерние дискуссии, даже когда скиммеры рыскали над джунглями, высматривая нас». «А дальше?» Я чувствовал себя двухлетним ребенком, который задает вопросы лишь для того, чтобы собеседник не умолкал. Для меня разлука длилась всего 3 месяца, включая кошмарный сон в криогенной фуге, и я даже не догадывался, насколько соскучился по любимому голосу. «Вообще-то ничего особенного. Я закончила последнюю работу, старый амфитеатр для театральных постановок и городских собраний, довольно изысканный. И мы с Абеттиком отправились дальше. Некоторые ученики тоже покинули Иксион». «Вместе с вами?» Я моргнул. Рахиль сказал, что встретила Энею на планете Амрит-Сар и дальше странствовала вместе с ней. Видимо, Тео прибыла с Иксиона. «Нет, с Иксиона за мной никто не последовал», — негромко отозвалась Энея. «Им надо было отправиться в другие места, учить других». Мгновение я не находил слов. «Ты хочешь сказать, что теперь львы, медведи и тигры позволяют пользоваться порталами и другим людям? Или просто открылись все старые порталы?» «Нет», — ответила она, хотя я не понял, на какой из двух вопросов. «Нет, порталы по-прежнему мертвы. Просто, ну, это были особые случаи». И снова я не стал углубляться в тему. Энея продолжала. После Иксиона ей пришлось отправиться на Мауи обетованную. «Планета Сири?» Я тут же вспомнил, как бабушка учила меня мерной поступи песни Гипериона. Там происходило действие одной из повестей о паломниках. Энея кивнула и продолжила свой рассказ. Мауи обетованная, изрядно потрепанная революцией и давними нападениями гегемонии через сеть, в антракте падения оправилась и была заново колонизирована во время экспансии Священной Империи. Местные жители в лучших традициях Сирии давали пришельцам отпор с плавучих островов, не пренебрегая помощью своих друзей-дельфинов, пока имперский флот и швейцарские гвардейцы не подмяли их железным сапогом. Теперь Мауи обетованную с мстительным пылом обращают в христианство, отправляя жителей единственного большого материка, экваториального архипелага и 1000 мигрирующих островов в христианские академии. Но Энея и Абеттик вышли на блуждающий остров, который все еще находился в руках повстанцев, группы неоязычников, называемых сиристами. Они ходили под парусом по ночам, прятались среди блуждающих архипелагов незаселенных островов при свете дня и давали ордену бой при каждом удобном случае. «И что же ты строила?» — поинтересовался я. Помнится, в песнях говорилось, что архитектура блуждающих островов практически сводилась к деревянным хижинам, приткнувшимся среди ветвей деревьев парусов. «Хижины?» — хитро улыбнулась Энея. «Множество хижин. А еще подводные купола. Именно там язычники проводят изрядную часть времени». «Значит, ты проектировала хижины?» «Шутишь?» — затрясла она головой. «После тамплиеров, рощи богов, они лучшие строители хижин в человеческой вселенной. Я училась строить хижины. Они были настолько великодушны, что позволили нам с Абеттиком помогать им». «Рабский труд», — прокомментировал я. «Именно». На Мауи обетованной Энея провела всего около 3 стандартных месяца. Там-то она и познакомилась с Тео Бернар. «Она взбунтовавшаяся язычница?» «Беглая христианка. Она прибыла на Мауи обетованную с колонистами, а потом сбежала и присоединилась к сиристам». «Так она носит крестоформ?» Я невольно нахмурился. От возрожденных христиан меня по-прежнему коробило. «Уже нет». «Но как же? Христианину нипочём не избавиться от крестоформа, если только он не подвергнется отлучению, а этот ритуал может провести только Святая Церковь. «После объясню», — отмахнулась Энея. До конца ее повествования эта фраза прозвучала еще не раз и не два. С Мауи Обетованной она, Амбеттик и Тео Бернар перенеслись на Возрождение Вектор. «Возрождение Вектор?» Я едва не сорвался на крик. «Возрождение Вектор — оплот Священной Империи. Там меня чуть не пристрелили. На этой сверхиндустриализованной планете, куда ни плюнь, попадешь в дом, роботофабрику или еще какое-нибудь заведение». «Возрождение Вектор», — улыбнулась Энея. На этот раз им пришлось трудновато. Абеттик вынужден был притвориться пострадавшим от ожогов, который не снимает маску из синтекожи. Это неудобство он терпел целых полгода, пока они с Энеей были на планете. «И какие же работы вы делали там?» Я тщетно пытался себе представить, каким образом моя маленькая спутница ухитрилась не выделяться среди толп мегаполиса, разросшегося на всю планету. «Только одну работу. Мы трудились на строительстве нового собора в Да-Винчи, собора Святого Матфея». Тут я на добрую минуту лишился дара речи. «Вы трудились на строительстве собора? Для Священной Империи? Для Христианской Церкви?» «Разумеется», — невозмутимо отозвалась Энея. «Бок о бок с лучшими каменщиками, стеклодувами, плотниками и прочими специалистами. Сперва я работала подмастерьем, но под конец стала помощником главного проектировщика, работавшего над Нефом». Я лишь головой тряхнул. «А были у тебя дискуссионные кружки?» «Да, но Возрождение Вектор их посещало куда больше людей, чем на остальных планетах. Ко мне приходили тысячи учеников, пока не настал час уходить». «Просто диву даюсь, что тебя не выдали». «Выдали, но не ученики. Один стеклодув выдал нас местному гарнизону. Мы с Абеттиком и Тео едва успели уйти». «Через нуль портал», — подсказал я. «Ну, в общем, да. Телепортироваться». Лишь много позже я осознал, что тут она едва уловимо замялась, как бы придавая оговорке особое значение. «А другие с тобой успели уйти?» «Не со мной, но сотни человек телепортировались в другие места». «Куда?» — озадаченно спросил я. Энея вздохнула. «Рауль, помнишь наш спор, когда я сказала, что церковь считает меня чем-то вроде вируса? И что священники правы?» «Угу». «Ну вот, мои ученики тоже несут в себе этот вирус. Им надо было отправиться в разные места, разносить инфекцию». Перечень планет и работ продолжался. 3 месяца на Потаупхе, где она воспользовалась опытом строительства древесных хижин, чтобы возродить просторные дома из переплетенных ветвей и стволов растений, растущих в тамошних безбрежных болотах. Потом Амритсар, где она 4 стандартных месяца проработала в пустыне, проектируя шатровые постройки и залы собраний для кочевых племен сикхов и суфиев, странствующих по тамошним зеленым пескам. «Там-то ты познакомилась с Рахилью?» «Верно». «А как ее фамилия? Она мне не сказала». «Мне она тоже не сказала». Энея снова вернулась к своей повести. Самрит Сара, она, Абеттик и обе ее подружки телепортировались на Грумбридж Дисенде. Тут старания гегемонии по терраформированию с треском провалились. Планету оставили на волю метаномиачных ледников и ураганов, несущих кристаллы льда, твердого как сталь. А скудная горстка колонистов отступила в биокупола и орбитальные строительные времянки. Но местные жители, по большей части мусульманские инженеры, участвовавшие в неудавшемся трансафриканском проекте генетической коррекции, упорно не желали вымирать во время падения и завершили терраформирование, превратив Грумбридж Дисенде в мир лапландской тундры с пригодным для дыхания воздухом и адаптированной флорой и фауной Старой Земли, вплоть до мохнатых мамонтов, разгуливающих по экваториальным плоскогориям. Миллионы гектаров степного разнотравья — идеальное место обитания для лошадей, Настоящие лошади Старой Земли исчезли в те страшные годы, когда родина человечества начала превращаться в черную дыру, поэтому генетики воспользовались запасами замороженного генетического материала и начали плодить лошадей поначалу тысячами, а там и десятками тысяч. Кочевые племена странствовали по зеленым тропам Южного континента, достигнув своеобразного симбиоза с громадными табунами. А фермеры и горожане перебрались в предгорья экватора, где изобиловали яростные хищники, вырвавшиеся из узды за века ускоренной стихийной адаптивной квазиэволюции. Стаи мутантных стервятников и прячущихся по ночам ночных кошмаров, 30-метровые степные змеи, предки которых водятся в Гиперионском травяном море, скальные тигры с Фудзи, умные волки и гризли с повышенным IQ. У людей имелась техника, позволявшая под корень истребить адаптированных убийц за год, а то и меньше. Но они избрали иной путь. Пока растет трава и струится вода, кочевники вечно будут испытывать судьбу, сражаясь с хищниками, чтобы отстоять свои табуны. Горожане же начали возводить стену, длина которой в конечном итоге должна достигнуть 5000 километров, отделив дикие плоскогорья от степей и разрастающихся цикладовых лесов на юге. Стена должна стать не просто стеной, а исполинским городом, узким и длинным, 30 метров высотой в самой низкой точке, увенчанным великолепными мечетями и минаретами, и сквозь весь город поверху стены пройдет такая широкая дорога, что три колесницы смогут разъехаться, не задев друг друга ступицами. Колонистов там слишком мало. К тому же они чересчур заняты собственными делами, поэтому на строительство направили андроидов и запрограммировали роботов. Энея с друзьями трудились там 6 стандартных месяцев, так что им довелось увидеть, как стена обрела форму и начала неумолимо продвигаться вдоль границы степей и предгорий. «Там Абеттик повстречал свою родню», — тихонько сказала Энея. «Боже мой!» — шепнул я. Со дна памяти всплыла полузабытая картина. Мы сидим на 7-й дракона у нагревательного куба в уютном, заставленном книгами кабинете отца Главка, в сердце небоскреба, вмороженного в вечный ледник, которым стала атмосфера этой планеты. Именно тогда Абеттик сказал, что, кроме всего прочего, пуститься в эту Одиссею его толкнула несбыточная надежда отыскать кого-нибудь из своей родни, 3 братьев и сестру. Их разлучили в детстве, вскоре по окончании короткой учебы, если только ускоренный рост андроидов в первые годы жизни можно назвать детством. «Значит, он их все-таки нашел. 2. Одного брата, а Антиба, и сестру, Аварию». «Они на него похожи?» — спросил я. Старый поэт в Эндимионе пользовался услугами андроидов, но я никого из них и не запомнил, кроме Абеттика. Слишком уж много событий разыгралось с головокружительной стремительностью. «Очень похоже. И в то же время во многом совсем другие. Может, он сам тебе расскажет подробнее». Рассказ Энеи близился к концу. Проработав на строительстве города стены на Грумбридже Диссони Д 6 стандартных месяцев, они вынуждены были отправиться дальше. «Вынуждены?» — переспросил я. «Опять из-за церкви?» «Из-за комиссии «За мир и справедливость во Вселенной», если точнее. Мы не хотели уходить, но выбора не оставалось». В ее тоне было что-то такое, что у меня мурашки пробежали по коже. «Что это еще за комиссия «За мир и справедливость во Вселенной»?» «После объясню». «Ладно, но объясни, пожалуйста, кое-что еще сейчас». Кивнув, Энея выжидательно посмотрела на меня. «Ты сказала, что провела на Иксионе 5 стандартных месяцев», — начал я. 3 месяца на Мауи Обетованной, 6 месяцев на Возрождении Вектор, 3 месяца на Потаупхе, 4 стандартных месяца на Амритсаре, 6 месяцев, так ведь, на Грумбридже Диссони Д». Энея снова кивнула. «И здесь, ты говоришь, провела около стандартного года?» «Да». «Вместе это будет всего около 39 стандартных месяцев. 3 стандартных года и 3 месяца». Она ждала. Уголки ее губ чуточку искривились, но не в предвестии улыбки. Скорее, она пыталась сдержать слезы. Наконец она проговорила. «Ты всегда хорошо знал арифметику, Рауль». «Мое путешествие заняло 5 лет объективного времени», — мягко сказал я. «Для тебя это около 60 стандартных месяцев, но ты отчиталась только за 39. Куда исчез 21 стандартный месяц, детка?» В ее глазах заблестели слезы. «Для меня прошло 62 стандартных месяца, неделя и 6 дней». Губы ее подрагивали, но Энея изо всех сил старалась говорить небрежно. 5 лет, 2 месяца и 1 день объективного времени, пока корабль находился в состоянии S+, примерно 4 дня на ускорении и торможении и 8 дней полета в обычном пространстве. Ты забыл об обычном полете. «Ладно, детка», — я заметил, что у нее дрожат руки. «Ты не хочешь рассказать мне о недостающих? Сколько там?» 23 месяца, неделя и 6 часов. «Почти 2 стандартных года», — подумал я. «И она не хочет рассказать мне, что с ней было за это время. Я еще ни разу не видел, чтобы ей приходилось держать себя в руках с таким трудом, словно преодолевая центробежную силу, разрывающую ее душу». «Поговорим об этом после». Сквозь открытую дверь она указала на скалу к западу от храма. «Смотри». Я с трудом разглядел на узком карнизе какие-то фигуры, двуногие и четвероногие. Нас разделяло несколько километров. Подойдя к рюкзаку, я извлек бинокль и вгляделся в фигуры. «Вьючные животные называются овцекозами», — пояснила Энея. «Носильщики наняты на Пхари-базаре и утром пойдут обратно. Видишь кого-нибудь знакомого?» Еще бы! Синее лицо, полуприкрытое капюшоном халата, нисколько не изменилось за прошедшие 5 лет. Я вновь обернулся к Энее, но она явно не собиралась больше говорить о недостающих 2 годах. И я не стал настаивать. Пришла ее очередь задавать вопросы, и мы все еще беседовали, когда появился Абеттик. Рахиль и Тео заглянули к нам еще 5 минут. Одну из циновок свернули, и под ней, в полу, перед открытой стеной, обнаружилась жаровня. Энея с Абеттиком принялись стряпать ужин. За вечер у нас перебывала масса народу, и со всеми меня знакомили. С мастерами Джорджем Царонгом и Джигме Норбу, с 2 сестрами, руководящим большинством работ по украшению перил, Куку и Кайсе, с Гьялот Хондопом, облаченным в официальное шелковое одеяние, и Джигме Тарингом, одетым в солдатскую форму, с монахом-учителем Чим Дином и его наставником Кэмпон Гаваньташи, настоятелем монастыря при храме Парящем в воздухе, с монахиней по имени Дон Каньяпсо и со странствующим торговцем Трому Трочи из Тхому, с Дипоном Шакаббой, назначенным Далай-ламой руководить ходом работ, с прославленным скалолазом и летуном-дельтапланеристом Лхому Дондрубом, пожалуй, одним из самых поразительных людей, какие встречались на моем пути. И, как я впоследствии обнаружил, одним из немногих летунов, не брезговавших выпить пиво или преломить хлеб с Дугба, Другпа или Друнгпа. Ели мы дзампа и момо, жареный ячмень с овцекозьим маслом, размоченный в чае до состояния однородной массы, из которой скатывают шарики и едят с шариками из парового теста, с грибами, холодным овцекозьим языком, засахаренным беконом и кусочками груш, доставленными, по словам Абеттика, из сказочных садов Сиванму. Большинство гостей пришли, когда начали раздавать миски. Лапсанг Самтен, Абеттик шепнул мне, что это самый младший брат нынешнего Далай-ламы, уже 3-й год монашествующий в храме. И разнообразные друнгпа из лесистых расщелин, в числе прочих отличный плотник Джанчжи Кенджунь с длинными напомаженными усами, переводчик Перри Самдап и Римси Кипу, погруженный в горестные думы молодой монтажник Террас. Но не все монахи, заглянувшие в тот вечер на огонек, были китайско-тибетского происхождения. В нашей компании со смехом поднимали наполненные пивом глиняные кружки бесстрашные высотники Харуюки Атаки и Кенширо Эндо, мастера по бамбуку Войтек Майер и Януш Куртыка, и кирпичники Ким Бюнь Сун и Вики Грозельш. Побывал у нас и Чарльз Чи Кьяп Кэмпо, градоначальник Йокуня, ближайшего наскального города. Сюань Илан, заодно управляющий делами всего духовенства храма и полномочный член обоих дзонгду, местных собраний старейшин. И еще советник при Ик Цанге, буквально «гнездо писем», тайном органе из 4 человек, следившим за успехами монахов и назначавшим всех священников. Чарльз Чи Кьям Кэмпо первым из всех выпил столько, что отключился. Чим Дин и еще несколько монахов оттащили похрапывающего градоправителя от края террасы и уложили спать в углу. Были и другие гости. Когда отгорели последние лучи заката, и оракул со своими 3 собратьями озарил верхушки плывущих внизу облаков, террасу заполняло никак не менее 40 человек. Да только я позабыл их имена. В ту ночь мы съели безмерное количество дзампы и момо, выпили море пива и заставили факелы в Цянькунсу полыхать во всю мочь. В тот же вечер, несколько часов спустя, я вышел справить нужду. А Беттик указал мне дорогу к туалетам. Я-то думал, что проще воспользоваться краем террасы. Но он объяснил, что в мире, где в многоярусных жилищах все живут один над другим, подобное выходит за рамки приличий. Построенные на скале туалеты были закрыты бамбуковыми перегородками, а сантехника состояла из хитроумной сети труб и сливов, ведущих в трещины, которые уходили глубоко в скальный массив. Не забыли здесь и про умывальники, вырубленные в каменных плитах. Были даже душевые, где воду для мытья нагревало солнце. Сполоснув руки и лицо, я вернулся на залитую лунным светом террасу, слегка протрезвевший от холодного ветра. Стоя рядом с Абеттиком, я устремил взгляд на переливающуюся огнями пагоду. Толпа распределилась концентрическими кольцами, а в центре стояла моя маленькая спутница. Смех умолк, суеты как не бывало. Один за другим — монахи, архаты святые, монтажники, плотники, каменщики, настоятели, градоначальники и маляры в полголоса задавали вопросы молодой женщине, и каждому она находила ответ. Казалось, я видел подобную картину совсем недавно. Мне потребовалось не более минуты, чтобы припомнить. До цели путешествия 40 астрономических единиц мы тормозим, и корабль показывает голографическую схему звездной системы. Солнце спектрального класса G с 11 планетами, 2 поясами астероидов и бесчисленным множеством комет. Здесь, в пагоде, солнцем определенно стала Энея, а все мужчины и женщины обращаются вокруг нее так же неуклонно, как планеты, астероиды и кометы на схеме корабля. Опершись на бамбуковый шест, я взглянул при лунном свете на Абеттика. «Ей надо проявлять осторожность», — негромко проговорил я, тщательно произнося каждое слово. «А то ее начнут почитать как богиню». Абеттик едва заметно кивнул. «Они вовсе не думают, что мадемуазель Энея — богиня, мсье Эндимион». «Это хорошо». Я обнял андроида за плечи. «Это хорошо». «Однако», — добавил он, — «многие из них, вопреки всем ее стараниям, убеждены, что она — бог».